Сказ про то, откуда есть пошел народ уральский. Недавно опять встретил Сергей Сергеевича, своего давнего кореша. Иду мимо ларька, а он тут стоит, загружается. Че, говорит, невеселый, комары чаль заели. Пользуй одеколон тройной аромат, баще всякой отравы. Гарантирую, эффект 300%. Не только комары, все вороны в теплые края отбудут. Да какие такие комары, кедрени матери, отвечаю. Я их знать не ведал и знакомиться не буду. Народ наш, так его раз так. Вот кто утрямкал, спасу нет. Надысь, говорю, ставень у меня ветром сломала. Починить собрался, взял молоток, гвозди, на улицу вышел. А там, понимаешь, кишок леши требуется. Ну, я чё, на завалинку ту всё это сложил и обратно в дом. Отыскал клеши, выхожу. А гвозди мои, чё б ты думал? Все до единого по самой шляпке в ставень вбиты. И не в сломанный, а в тот, чё цел. И не только вбиты, а изогнуты, так чё не выдернешь сразу. Ну, чё тут скажешь, а? На секунду дело ставить нельзя. Тут же гадости нагадят землячки проклятые. — А так чё ты хотел? — отвечает мне Сергей Сергеевич. — Всё законно. У нас национальный стака. — Какая шо така национальность, пытаю? А так уральска, отвечат, национальность. Хитник на хитнике сидит и в карман его глядит. Менталитет у нас такой, потому у каждого уральца в роду каторжник числится. Да брось ты, говорю ему, я чоли первый день на Урале живу. Не было раньше такого хулиганства. Люди добры были, приветливы. В молодые годы, бывалыч, идешь на вечерку мимо забора. Видишь, сосед дрова рубит, так ты ему огрызком в спину раз и забузыришь, а он ничего, повернется и добрый вечер пожелат. Так опять же все по менталитету выходит, отвечает Сергей Сергеевич. Потому в нас, уральцах, гент трудолюбия заложен. Вокруг хоть бы че, а нам только бы робить, вкалывать до седьмого поту, а кому след, так и здрасте со плеча отвести. Теперь, выходит, мы во все ангелы небесные, начинаю сердиться я. Ну, отвечает мне кореш, на небе не на небе, а на земле мы, уральцы, самый лучший народ. Ай, смеюсь, загнул опять, мы-то самый лучший. А тут уж и смена на заводе кончилась, и все с мешками да сумками по магазинам ломанулись. Жрать-то охота нет. Мы до нашего ларька добежали. А в нем, окромя американской пупси и колы, да русской горькой ничего съедобного нету. Ну, стало быть, жратвы нет на нас с Сергеем Сергеевичем натолкнулись. А мы стоим. Светлый, как ясное солнышко, и чистый, как слеза Гришки Распутина. Тоже ведь наш земляк. И рассуждал. Вот как вы думаете обращаться, Сергей Сергеевич, ко всем мешочникам-сомошникам? Откуда во есть пошел народ наш уральский? От Бога! — вякнул соплеченок чей-то. Он, небось, грамотный такой вколачивал гвозди в мой ставень. «Ишь ты, от Бога!» — говорит кореш. «Бог от он только на небе колесо завертел, турбину запустил куда следует, а дальше все уж по земным законам делалось. Богу оставалось только костяшки на счетах откидывать, хорошо ли, плохо ли, да на весах взвешивать, то ли не то. А прорабами да десятниками в ентом замесе наши земные были». А мешочники нервничают. «Короче, Жириновский!» — кричат. «Шепчи давай, рассказывай, а то мы с твоими байками в другие какие магазины не поспеем. Бай да время знай». А Сергей Сергеевич как нарочно выбрал себе яшечек покрепше. Уселся, Беломорина раскурил, дым выпустил. — Это, господа товарищи, такой вопрос, что с пехом никак нельзя. — Невнимательно выслушайте, нерадиво запомните, а потом пойдете где ни попадя врать сочинять, дезинформацию сеять, а я вам сущую правду расскажу. И начал.